Пьер и Андре накрыли его одеялом, скрутили и, не дав пикнуть, отняли парабеллум и связку ключей. Полдюжины гранат на длинных рукоятках. Вот все, что удалось наспех добыть в отпертом одним из ключей цейхаузе. Дальнейшее было делом минут. Вахманы, торчавшие на выходе у пулемета, не успели и ахнуть. Андре для наглядности поднял кверху руки и пробубнил: «Гитлер капут!» Теперь оставалось ждать. Засадив охранников под замок, французы ждали, не зная, что же, собственно, происходит внизу, на земле. Сменялись у пулеметов и ждали. Выразительно жестикулируя, Андре объяснял нам все это, пока мы поднимались по крутой внутренней дороге, прорубленной сквозь скалу к верхней площадке крепости. Массивные железные кольца, винченный в осклизлый гранит, высеченные в камне цифры 1705, эмблемы Августа Сильного, Аугустус Рекс, полумрак, гулкий отзвук шагов. Все это выглядело в высшей степени таинственно. Казалось, там, наверху, в синеющем просвете неба, вот-вот появится какая-нибудь фигура в доспехах с алебардой или мушкетом в руке. Но, поднявшись, мы увидели лишь бусинаровских генералов в пелеринах, каскетках и старушечьих стоптанных пантофлях. Они стояли плотным небольшим табунком, оживленно переговариваясь, и нам пришлось с помощью Андре засвидетельствовать, что все уже кончено, что никаких эсэсовцев внизу нет и не будет, и что они, наконец, свободны. Генералы с достоинством выслушали, величественно кивая разноцветными каскетками и придерживая пальцами полы своих ветхих, но чистеньких пелерин. Затем они дружно зашлепали по направлению к приземистому длинному строению, серому и угрюмо голому, как и все вокруг. Низкая толстая стена тянулась по периметру скалы, огибая этот безрадостный каменный остров. Позеленевшие куцы и пушки торчали в бойницах. Пирамидки чугунных, будто сросшихся ядер, нерушимо высились рядом с каждой. Гарнизонная церковь, сооруженная еще Матиусом Пепельманом, вздымала среди обдутых ветрами деревьев, выросших на поднятой когда-то снизу земле. А вокруг синело безбрежное майское небо, и только свесившись через стену, можно было увидеть серебряную ленту Эльбы, берега, подернутые сизой дымкой, и дальние скалы саксонской Швейцарии. Но теперь было не до разглядывания окрестностей.